Глава 4. Будильник был ко мне безжалостен и трезвонил до тех пор, пока я со стоном не встала и не отключила его. Есть у меня одна особенность. Куда бы я ни уезжала, будильник с механическим звонком-колокольчиком везде со мной, иначе я буду мять подушку до обеда. Вчера, проболтав с подругой до 2 часов ночи, сил на подготовку к сегодняшнему дню уже не оставалось, поэтому, нырнув в кровать, я мгновенно отключилась. Несмотря на то, что спали мы всего лишь 4 часа, проснулась отдохнувшей и решительно настроенной. Позавтракали, собрались и выехали пораньше. Хотелось посмотреть, кто и во сколько приходит на работу. Возможно, уже на этом этапе отсею некоторых работников. Мила и Саша с 8 утра приступили к ревизии в магазинах, и в группу уже начали сыпаться их первые фотоотчеты. Подъехав к месту работы, мы с Линой расстались. Я направилась в сторону офиса, а она поехала на склад. Офис находился на 2-м этаже бизнес-центра, и я, как в фильме «Телохранитель», решила оценить безопасность офиса и попробовать попасть в него, не имея ключей. Зашла в здание. При входе за столом сидел пожилой охранник. Состроив на лице жалобную мину, я начала. «Доброе утро. Прошу прощения, я бухгалтер Раздолье. Забыла дома ключи, а мне позарез нужно к приходу главного бухгалтера подготовить отчет. У вас же наверняка есть дубликаты от всех дверей». «Девушка, вообще это запрещено», — строго ответил охранник. Я сложила руки в умоляющем жесте. «Я вас очень прошу, помогите». «Ключи я вам дать не могу. Открою сам. Пойдемте». «Даже так». «Спасибо вам. Вы мне очень помогли». Поблагодарила я охранника и, дождавшись, когда он достанет нужные ключи, посеменила за ним. Отперев дверь, он пропустил меня вперед и сразу ушел. Я же, зайдя в помещение, поняла, что дружелюбный охранник и отсутствие камер — это не самое страшное. Офис состоял из 4 кабинетов, и только 2 из них были с дверью. И это была не бухгалтерия. То есть в бухгалтерии, в которой стоит сейф, хранятся деньги, отсутствует дверь? Да, неплохо. В итоге закрыты были только 2 кабинета – директора и главного бухгалтера. Присела поближе к сейфу, сижу, жду. Время 9. Никого. Нашла банку кофе, чайник и кулер с водой. Приготовила. На часах 9:20. Послышался перестук каблучков, и в офис зашла девушка. Благодаря изученным мною личным делам офисных сотрудников я ее узнала. Это юрист. «Доброе утро. А вы кто и как сюда попали?» Нахмурилась она. «Правильные вопросы вы задаете, Наталья», — улыбнулась я. «Доброе утро». В итоге бухгалтерия подтянулась к 10 часам, учитывая, что их рабочий день начинается в 8. Главный бухгалтер же вовсе не появилась. Не знаю, возможно, до нее дошли слухи о моем приезде, она подсуетилась, а, возможно, так совпало, но заявление на увольнение 2-недельной давности было у юриста, и, следовательно, вчера у нее был последний рабочий день. Ну что ж, а теперь посмотрим, что вы наворотили. После проведения инвентаризации кассы я попросила. «Коллеги, в течение 15 минут отправьте мне на электронную почту вашу бухгалтерскую базу». Девочки были молоденькими, но не глупыми. Все сделали к сроку. Я же отправила базу на проверку Ольге Юрьевне, подруге моей мамы. Она отличный главный бухгалтер и обещала помочь. После собрания с менеджерами решила перекусить в ближайшем кафе и посмотреть фотоотчеты девочек. А посмотреть было на что. На складе властвовал полный хаос. Хаос по имени Семёныч. Вся продукция лежала в порядке, известном только одному ему. Склад был завален торговым оборудованием и использованной тарой. Однако я не заметила на фото поддонов. Видимо, Семёныч их благополучно продал. Но это, конечно, нам еще предстоит доказать. Изучив чек-листы проверенных магазинов, я для себя выделила основную причину отсутствия прибыли – расположение арендованных помещений. Наши магазины торговали мясной, рыбной и молочной продукцией собственного производства. Согласно требованиям располагаться, они должны вблизи продуктовых супермаркетов, остановок и рынков. Какой логикой руководствовался предыдущий генеральный директор, мне было непонятно. Это были или 2-е этажи торговых центров, или вообще помещения, у которых минимальная проходимость. Вернувшись в офис, провела мониторинг помещений под аренду, а вывод – помещений с прибыльным расположением предостаточно. Я задумалась, почему же выбор пал именно на эти? Есть у меня одна мысль по этому поводу, но ее необходимо проверить. А помочь мне в этом может юрист. «Наталья, принесите мне в кабинет все договоры аренды». «Анастасия Юрьевна, вы что-то конкретное хотите в них найти? Спросите меня, и я помогу вам разобраться, чтобы вы не тратили на поиск свое время», — дружелюбно предложила юрист. «Да меня интересует арендодатель некоторых помещений». «Торговых помещений?» — уточнила Наталья. «Минуту, я назову вам их адреса», — сказала я и полезла в мессенджер. «В этом нет необходимости», — остановила меня юрист. «Все торговые помещения арендованы у одного арендодателя, Медведева Виктора Андреевича». «Так я и думала», — воскликнула я. «А скажите мне, Наталья», — прищурилась я, «а у кого арендован офис и склад?» «Офис у него же, а вот склад у другого арендодателя». «А не связан ли этот другой арендодатель с Медведевым?» — высказала я свою догадку. «У меня нет такой информации, но могу попробовать узнать», — заинтересованно предложила Наталья. «Да, спасибо». «Юрист мне понравилась. Толковая, хватка и коммуникабельная. Как раз те качества, которыми должен обладать каждый юрист». «Наталья, как вы уже поняли, нам предстоит начать расторжение договоров аренды с Медведевым. Делать это мы будем постепенно, начнем с трех самых нерентабельных магазинов. Но прежде чем запустить этот процесс, необходимо подобрать новые помещения». Через 2 часа активных поисков я отобрала несколько неплохих вариантов и передала информацию юристу. Когда в дверь постучали, был уже конец рабочего дня. Я занималась изучением и улучшением существующей системы продаж. «Войдите», — пригласила я. «Анастасия Юрьевна, одно выбранное вами помещение уже сдали в аренду, 2 оставшихся тоже заняты, но арендодатель готов к переговорам», — отчиталась Наталья. «Отлично. Кому они принадлежат?» «Оба помещения принадлежат Стрельцову и...» Не успела она договорить. «Хотя какое это имеет значение? Наталья, я знаю, это не входит в ваши обязанности, но пока у меня нет помощника, хочу попросить. Договоритесь с ним о встрече», — посмотрев на часы, добавила. «Желательно на завтра, на любое время. Я подстроюсь». «Хорошо, конечно, Анастасия Юрьевна, могу я предложить?» «Что именно?» «У меня есть знакомая девушка, ей очень нужна работа, обязанности помощника она вполне потянет. Пускай приходит завтра к 9 утра, посмотрим на нее». Нас прервал звонок мобильного телефона, нажав «принять», я взглядом отпустила юриста и ответила. «Да, Алина, ты подъехала?» До дома мы ехали, бурно обсуждая прошедший день. А затем случилось то, что никак не входило в мои планы. Когда мы были дома, Алине позвонила мама. Потому как она побледнела, я поняла, что случилось страшное, и не ошиблась. Врачи поставили ее маме неутешительный диагноз, и, конечно, самое необходимое для нее сейчас — поддержка дочери. Это тот случай, когда я не вправе давить, ведь в такой ситуации может оказаться каждый. Поддержав подругу в немедленном отъезде домой, помогла ей собрать вещи, и мы простились. Оставшись одна в квартире, я долго думала, как в жизни все переменчиво. «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах», — гласит известная поговорка. И действительно, еще вчера Алина стремилась вместе со мной добиться успеха, а сейчас она едет в противоположном направлении, и самое последнее, что ее интересует, — это карьера. Выпив чашку шоколада, забралась на кровать, прикрыла глаза. Успела только подумать о планах на ближайшие 3 дня, инвентаризация магазинов и склада, поиск главного бухгалтера и самое трудновыполнимое — своего заместителя. Как услышала до одури бесящий звонок моего будильника. Утром, вспомнив Алине, решила надеть янтарный костюм. Именно она настояла на его покупке. Быстро собралась и пешком направилась в офис, дорога к которому вела через небольшой скверик с памятником. Удивительно, как все города похожи друг на друга. Почти такой же скверик есть в моем родном городе, недалеко от дома. Зашла в офис, где меня встретила Наталья. «Анастасия Юрьевна, вас уже ждет новый арендодатель. Он в кабинете главного бухгалтера». Я посмотрела в сторону стола юриста, сбоку которого на стуле расположилась молодая симпатичная брюнетка. «А это кто?» «Это ваша будущая помощница», — улыбнулась юрист. «С ней чуть позже», — махнула я рукой и продолжила. «Мне нужно срочно найти заместителя. Размести объявление, это очень срочно, или...» Посмотрев на брюнетку, я задумалась. «Дай поручение моей помощнице. Посмотрим, как она с ним справится». Развернувшись, я направилась навстречу. Подойдя к приоткрытой двери кабинета, почувствовала незабываемый аромат. Аромат черного перца и мяты. Не может этого быть. Сделав глубокий вдох, я уверенно распахнула дверь и вошла в кабинет. У окна спиной ко мне и спрятав руки в карманы стоял мужчина в светло-сером костюме. Признаться, я его узнала даже со спины. Это было на подсознательном уровне. Я чувствовала его. До сегодняшней встречи я не давала себе и секунды на воспоминания о том вечере, а сейчас понимаю, что он здесь. Мое сердце словно молоток застучало где-то в ушах. Я растерялась. Существует мнение, что побороть волнение на переговорах можно, представив своего оппонента, например, занимающимся сексом. Боже, зачем я только об этом подумала? Нужно было что-то делать, и я, обернувшись, к выходу крикнула. «Наталья, приготовь нам, пожалуйста, кофе». «Хорошо, Анастасия Юрьевна», — донеслось до меня. Эта небольшая заминка помогла мне немного расслабиться. В конце концов, я на своей территории. Только после этого я развернулась к Лому, который уже с интересом рассматривал меня. «Доброе утро, Игорь Борисович», — деловито поздоровалась я. «Ты запомнила, как меня зовут?» Равнодушно то ли спросил, то ли сделал вывод он. «Моя юрист мне напомнила», — соврала я и предложила. «Присаживайтесь». Немного задержав на мне взгляд, он все же сел на одно из кресел, вольготно расположившись в нем. Отметила, что он положил руки на стол и соединил пальцы домиком. Этот жест говорил о многом. И прежде всего, Стрельцов знает, что хочет и уверен в себе. Домик лежал на столе, а значит, он готов слушать. Это давало мне шанс на успешное сотрудничество. Присев напротив, я приступила к разъяснению сути сделки. «Игорь Борисович, я... Избавь меня, пожалуйста, от этих церемоний». Недовольно прервал он. «Ого, вот это красноречие! Я больше 5 слов от него еще и не слышала, а тут сразу 6». «Хорошо, перейду сразу к делу», — согласилась я. «Я не об этом, но продолжай. Мне это уже даже начинает нравиться». С нетерпением подогнал он. В этот момент в кабинет постучали, после чего вошла моя предполагаемая помощница, держа в руках поднос с 2 чашками кофе и вазочкой с печеньем. Переставив угощение на стол и пожелав приятного аппетита, она поспешно вышла. «Я не пью кофе», — прямо сказал Стрельцов. «Извините, виски нет», — развела я руками. «Настя, я еще не подписал с тобой договор, а ты уже извишь», — усмехнулся Лом, резко подавшись вперед и облокотившись на локти. Мое имя, произнесенное им, произвело на меня неожиданную реакцию. Я разозлилась. Он надо мной смеялся. «Вы не единственный арендодатель в этом городе», — едва сдерживая раздражение, высказалась я. «И вы еще даже не выслушали мое предложение». «Как же он меня бесит!» «Настя, соберись! Где твоя дипломатичность?» «Мне безразлично, что ты предложишь», — властно произнес он, внимательно посмотрел мне в глаза и со скучающим видом развалился в кресле. Моя обычная сдержанность опять мне изменила. Молниеносно подскочив с кресла, я оперлась на стол руками, и, склонившись к Лому и, глядя прямо в его глаза, отчеканила. «Ну и катитесь тогда к черту, Игорь Борисович!» Он иронично изогнул бровь. Черт возьми, он специально меня злил. От осознания, что я так легко поддалась на его манипуляции, весь мой пыл утих, и я стушевалась, а потом и вовсе кинулась на выход. Но не успела я схватиться за дверную ручку, как меня схватили за плечи, резко развернув достаточно грубо, прижали спиной к двери.